Филипп повернул выключатель. Наступила темнота, в которой засветился белый четырехугольник экрана. Кароль услышала, как с глухим звуком закрылась входная дверь. Жан-Марк и Франсуаза ушли. «Это уж слишком, вдвоем», — подумала она про себя. И со злостью мысленно последовала за ними в их веселое бегство, подальше от взрослых, подальше от скучных обязанностей. В глубине гостиной неожиданно выросли колонны Парфенона с голубым в белый горошек платьем госпожи Дюрион на первом плане. «Потрясающе!» — запищала Моник Шалуз. «Мрамор, бело-розовый оттенок мрамора. Он красивее, чем в природе». Потом возник господин Шалуз в шортах и полотняной шляпе перед храмом Нептуна в Пестуме. Теперь восторгалась Кароль. Казалось, что ее голос звенит под стеклянным колоколом. Этот сговор между братом и сестрой — это радостное соучастие. Жан-Марк, разумеется, сообщил Франсуазе, что порвал с ней. Он гордится тем, что произошло. Еще бы. Его первый мужской успех. А эта маленькая потаскушка с ужимками недотроги. Она-то как, наверное, обрадовалась. «И это не правда ли восхитительно? Вы помните, Кароль?» «Да, это Олимпия?» «Нет, это Дельфы. Давайте посмотрим». «В любом случае, Поль, вы необыкновенный художник. И установка кадра, и чувство объема». «Жан-Марк с сестрой даже сейчас, может быть, говорят о ней. Разумеется, чтобы ее растоптать. В этом отношении можно положиться на Франсуазу». Кароль сцепила руки в замок. Неожиданно над камином возникло крупным планом женское лицо, загорелое, смеющееся, с морщинками, появившимися от солнца. «Боже мой, неужели это я?» «Да, какой ужас!» «Ага, вот и наша восхитительная Кароль», — сообщила Колетт Дюрион. Игла вонзилась в самое сердце. Кароль содрогнулась. Она никогда не замечала у себя этой фальшивой молодости. А кожа на лице. 33 года — самый прекрасный возраст для женщины, провозглашали дурацкие модные журналы. Вероятно, Жан-Марк так не считает. Нет, она никогда не простит ему оскорбления, унижения, нанесенного в тот момент, когда ей пришлось впервые засомневаться в своей власти. «Я прошу вас уничтожить этот снимок», — сказала она. «О, нет», — воскликнул Поль Дюрион. «Он самый красивый в моей коллекции. Вы на нем такая живая, такая очаровательная». Шалузы переусердствовали. Кароль опустила голову. Все лгали. Правдой был только уход Жан-Марка. Что он сейчас делает? С кем танцует? С кем обнимается? «Кароль, вы помните фиакр в Афинах? Ночной ужин в Пирее, старый моряк, наше купание?» Она почувствовала, как у нее защипало глаза. «Косметика. Глубокий вдох, чтобы освободить грудь. Так, теперь легче». Разумеется, снимок был сильно увеличен, но у молодых именно такой взгляд. Они преувеличивают, они изучают, они судят, они убивают. Просмотр продолжался более часа. Колонны, ступени, барельефы, многочисленные статуи. Когда включили свет, нервы у Кароль были на пределе. А нужно было еще говорить, улыбаться, под конец, как положено, подавать прохладительные напитки, что затягивало вечер. Наконец все разошлись. Вернувшись с Филиппом в комнату, Кароль рухнула в кресло и положила ослабевшую руку на лоб. Определенно, Колетт уже нельзя приглашать. Чем старше она становится, тем болтливее, только ее и слышно. И все-таки вечер очень удался. «Ты неприхотлив. Это при том, что Жан-Марк и Франсуаза разбили нам компанию, уйдя из-за стола. Но ты мне сказала, что вы так условились. Нужно же было сохранить лицо перед гостями. Куда они пошли?» «Будто бы к Дидье Каплену». «Почему будто бы?» «Потому что Франсуазе я не доверяю. Это такая актриса». «Франсуаза?» Он смотрел на нее с изумлением. Воротник рубашки открывал его слегка располневшую шею. Эта родительская слепота ее удивляла и раздражала. «Да, Франсуаза», — сказала она. «О, она...» «Что?» «Ничего, ничего». Кароль встала и прошла в ванную, чтобы раздеться. Взгляд в зеркало ее успокоил. Она выглядела лучше, чем на снимке.